Теперь можно уйти с миром. Уже знакомый нам молодой человек в больничной пижаме и с катетером в вене ухаживал за Джион, беспомощно лежащий с загипсованной ногой. «Сможешь его позвать?» — попросил Аджаси, наблюдавший за ними. Я вошел в палату и выполнил просьбу. А потом, стоя чуть в сторонке, наблюдал за ним и шефом. Взгляд, которым последний глядел на собеседника, был совсем не таким, как во время их прошлой встречи. Я бы сказал, он стал более мягким или более миролюбивым. «Как вы посмели явиться сюда? Вы успокоитесь только тогда, когда Джион умрет? Я не знаю, кем вы приходитесь Ли Минсоку, но ваше поведение и речь невероятно похожи», — взбешенным тоном произнес господин. «Нет, сегодня я пришел извиниться. Я искренне приношу извинения за вчерашнее происшествие. Я должен был первым выскочить на дорогу и спасти Джион, когда на нее несся автобус, но я не смог. Я повел себя как трус». Казалось, что Аджаси вот-вот прослезится. «Я не хочу вас слушать. Убирайтесь!» — холодно отреагировал его собеседник. «Я всегда был трусом. Делал вид, что сильный, хотя на самом деле был слабым. Я думал, что если притворяться сильным, то все получится. Верил, что только так я смогу обрести желаемое», — разрыдался Аджаси. Мужчина заметно растерялся. «Почему вы плачете? Вы, конечно, виноваты в том, что вынудили Джион броситься под колеса. Но я не собираюсь винить вас за то, что не бросились вслед за ней. Само собой, что я первым должен был это сделать, ведь я люблю ее». При этих словах Аджаси виновато склонил голову. «Я рассказал Ли Минсоку о вчерашнем происшествии. Он обещал никогда больше не беспокоить Джион. И он больше не будет присылать меня. Возьмите». Он протянул керамическую супницу, обернутую в платок. «Что это?» «Сливочная нежность». «Кто вас просил об этом?» «Дело в том, что Минсок завтра утром уезжает за границу. Я тоже еду вместе с ним. Это его последнее блюдо, которое он приготовил для Джион в качестве извинения. А еще он просил передать, что вложил в это блюдо всю душу и будет очень благодарен, если вы с удовольствием съедите его». «Уезжает за границу?» «Да, он сказал, что больше не вернется», — с чувством произнес Аджаси и снова протянул супницу. Мужчина принял ее. Он вернулся в палату, а Аджаси приник к двери палаты, наблюдая за происходящим внутри. Судя по улыбке, расцветшей на его губах, можно было догадаться, что Джион с удовольствием ела сливочную нежность. Я понаблюдал за шефом, а потом поднялся на пятый этаж. Мне хотелось увидеть бабушку напоследок и прежде, чем начнется приступ боли. Брата тоже хотелось увидеть. Они оба сладко спали, бабушка на кушетке, а брат возле койки, раскинув руки и ноги. Я тихонько вошел в палату, медленно подошел к больничной койке и посмотрел на лицо бабушки. Впервые я разглядывал ее так пристально. Прежде я всегда поглядывал украдкой, а если можно было не смотреть, то лишь говорил все, что хочу. Оказывается, на правой брови у бабушки есть родинка, а возле уха другая родинка размером с фасолину. Я ни разу за 15 лет, пока был ее внуком, не заметил их, а стоило лишь чуть внимательнее приглядеться. «Бабушка, будь здорова», — бормотал я. «Выздоравливай быстрее и больше не болей». На глазах предательски навернулись слезы. «Эй!» — кто-то изо всей силы хлопнул меня по спине. Казалось, что мой позвоночник чуть не провалился в штаны. «А ты что здесь делаешь?» Брат поднялся с кушетки, утирая слюни. «Пришел навестить нас? Я же говорю, что малой с понятиями. А почему приперся с пустыми руками, хоть бы сок купил? Эх, что отец, что сын, одинаково жадные. Отец из жадности не ходил в больницу, пока совсем не припекло, а сын пришел навестить больную с пустыми руками. Кто ж так делает, засранец?» «Нечего называть меня засранцем. Да и не за этим я пришел». «А зачем ты пришел? Что ты тогда делаешь в палате, если не пришел навестить больную?» Боясь разбудить бабушку, я оставил брата и вышел из палаты. Он выскочил вслед за мной. «Ты чего пришел? А ну, говори!» Он начал допытываться. «Пришел с тобой повидаться. Опять ты за свое. И почему ты мне тыкаешь? Я, между прочим, на 5 лет старше тебя. Ай, да ну тебя! Нафига мне надо воспитывать тебя? Говори, зачем пришел. Я же сказал, что больше не буду работать. Ресторан, кажется, закрыт, значит, и помощники не нужны. Какие у нас могут быть общие дела? А, вы что, снова начали торговлю? Потом, когда бабушке станет лучше, я подумаю насчет подработки. Где еще найдешь такого хорошего работника, как я?» «Ты сказал, что залез к нам ночью в ресторан не для того, чтобы украсть деньги. Тогда зачем ты залез? Мне было очень любопытно, и хотелось обязательно выяснить это, раз уж я пришел сюда». «Ха! Ты приперся сюда только для того, чтобы узнать причину? Дело ведь прошлое. Почему тебе так интересно? И не пытайся узнать. Я потом тебе расскажу, если снова буду у вас работать. Мне нужно бабушке дать лекарство». Брат поспешно махнул рукой, словно выпроваживая меня. От того, что он утаивал причину, любопытство мое еще больше возросло. «А может, рассказать отцу, что Джон Ван среди ночи залез в ресторан через кухонное окно, чтобы украсть деньги? И сказать, что тот вор, с которым я сцепился, — это Джон Ван? Тогда отец все расскажет седой старушке. Представляешь, как ей будет неловко. Она будет чувствовать вину за то, что порекомендовала тебя». «Ах ты, гаденыш! Ты шантажируешь меня? Иди за мной!» Брат пошел к лестничной площадке. «Тут уж как посмотреть. Но причина, по которой я залез в ресторан, схожа с той, по которой воруют деньги. Ведь я хотел украсть чужое. Но я сожалею о том проступке. Можешь говорить отцу или не говорить, это дело твое», — произнес он с серьезным видом. «После того, как бабушка слегла, я должен был работать. Нужны были деньги на жизнь и на лечение. Я подумывал о том, чтобы сбежать, но не смог. Что тогда стало бы с бабушкой? Видимо, есть во мне еще доброе». Он еще и нахваливает себя в такой ситуации. «Поэтому я и пришел к вам в поисках подработки. Но совсем неожиданно бабушке пришлось сделать сложную операцию. На меня давила необходимость зарабатывать деньги. Я ни в коем случае не собирался их воровать. Только хотел узнать состав сливочной нежности. Я узнал рецепт бульона из СМС-ки от Наны, но не узнал самого главного — рецепта гущи. Наблюдая, как работает шеф, я увидел целлофановый мешок, припрятанный в укромном месте за холодильником. Вот я и подумал, что в мешке хранится секретный ингредиент. Мне казалось, если я узнаю рецепт, то смогу готовить и продавать ее на улице. Вот почему я залез к вам в ту ночь», — признался брат, уставившись в пустоту перед собой. «Ты же говорил, что подло воровать секретные рецепты чужих блюд. Забыл, что ли?» «Я же сказал, что сожалею. Я виноват перед вами», — извинился он. В его голосе я почувствовал искреннее раскаяние. «Мы с отцом завтра уезжаем за границу. Мы не вернемся». Я повторил брату те же слова, которые Аджаси сказал мужчине. Брат изумленно вытаращил глаза. «Не вернетесь? Вы уезжаете насовсем? Эмигрируем? Ах, да, да». «Куда?» Не знаю, почему в тот миг в моей голове всплыла Швеция. «В Швецию». «В Швецию? Ого! Ну, денег у вас много, вот и едете в хорошую страну. Говорят, что там прекрасная социальная система и хорошо жить. Повезло тебе. Ты обязательно возвращайся, когда достигнешь успеха». Какой наивный. Избитая фраза из сериалов. Стоило кому-то собраться за границу, как ему желали добиться успеха и вернуться. Ведь можно сказать «бывай, будь здоров, будь счастлив». Почему обязательно нужно желать добиться успеха? Не все же едут за границу за ним. Брат протянул мне руку. В этот миг на глазах предательски навернулись слезы. Не успел я ни подготовиться к ним, ни удержать их, как они ручьем полились из глаз. Я и сам порядком растерялся. «Малой, ты чего? Плачешь, потому что успел привыкнуть ко мне? Не плачь!» Он крепко приобнял меня. Рука была теплой. Оказывается, брат способен на такое. А я всегда думал, что он эгоистичный подлец. Ведь я жил, отгородившись от него непроницаемой защитной стеной, по той лишь причине, что у нас разные матери, что он грубо разговаривает, что обижает меня. Оказывается, я видел его только с плохой стороны. Я ревел, уткнувшись лицом в его грудь, когда почувствовал боль в кончиках пальцев ног. Она отрезвила меня. Я сразу взял себя в руки и успокоился. «Ну, я пойду», — поспешно отвернулся я. Боль. Даже подумать о ней было страшно. «Эй!» — брат окликнул меня, когда я быстро шел по коридору. «Как тебя зовут? Скажи хоть свое имя на прощание. Мое настоящее имя. Ван Дасу. А твое?» Примечание. Ван — фамилия братьев. Дасу и Дойон — имена. Традиционно корейцы выбирают имена для детей с общим одинаковым слогом. В данном случае — До. Корейские имена обычно состоят из трех слогов, первые из которых являются фамилией, а два следующих — именем. Иногда встречаются фамилии, состоящие из двух слогов, или имена из одного слога. «Ван Дайон». Он растерянно хлопал глазами, не зная, что сказать. «Засранец! Перестань шутить. Наверное, ты слышал от Сучана, что моего младшего брата зовут Дайон. Значит, ты знаешь, что он умер». «Дайон, этот засранец! Засранец!» Он беззащитно заморгал, закусив нижнюю губу. «Он ведь был безбашенным ублюдком, сущим наказанием, грубым и непослушным», — быстро спросил я. «Ой, что я несу? Неужели нужно обязательно проверить, что брат думал обо мне? Ведь если я узнаю правду, снова смогу возненавидеть его». Мне хотелось как следует стукнуть себя по голове. «Эй, ну я ведь уже говорил тебе. Мой брат был младше меня на 5 лет, но он был очень вежливый и послушный. Думаешь, все такие, как ты?» Он судорожно сглотнул. В тот миг я увидел слезы, навернувшиеся на глазах брата. Будучи братьями целых 15 лет, мы, сами того не осознавая, были связаны одной нитью, несмотря на то, что не любили друг друга. Я понял это, заглянув в его глаза. «Прости меня, зря я пошутил. Ах да, доставай телефон и быстрее записывай. Мне уже нужно идти, давай в темпе». Он подошел поближе ко мне. «Что записывать? Ты купил мобильник? Хочешь обменяться номерами? Хорошо, давай общаться. Если будет возможность, в гости к тебе приеду. Только не вздумай продинамить меня, когда я позвоню тебе в Швецию». Брат достал мобильник. Я подробно пересказал ему рецепт сливочной нежности, услышанный от Аджаси. И не забыл добавить, что он может совершенно спокойно готовить и продавать ее. Ведь мы навсегда уезжаем за границу. За это время боль успела подняться до колен. «Ну, я пошел», — торопливо отвернулся я. Перед тем, как войти в лифт, я обернулся. Брат провожал меня глазами. «Ах да», — я снова подошел к нему. «Передай Сучану. Мы с ним долго болтали в прошлый раз, когда он приходил за сливочной нежностью. Он винит себя в смерти твоего брата Дайона и страдает из-за того, что не помешал ему взять мопед. Но я так говорю, ведь тоже люблю кататься на нем». «Ты тоже любишь гонять на мопеде? Да у тебя, наверное, и прав-то нет. Это и ёжику понятно. Эй, малой, не дури. Авария может произойти мгновенно. Сучан-то хоть с правами ездит на мопеде, он получил их несколько месяцев назад, когда достиг нужного возраста. Права хоть и кажутся бесполезными, но очень важны. Не дури, понял? Никогда больше не езди так. Кстати, а в Швеции тоже ребятня часто гоняет на мопедах? Да чем они могут отличаться? Молодежь везде одинаковая. Не езди. Брат был настроен очень категорично. Хорошо, в Швеции не буду. Но по мне, это такой кайф нестись на мопеде, особенно когда паршивое настроение. В общем, передай Сучану, что Дайон, наверное, был счастлив и горд иметь такого друга. Что благодаря ему Дайон мог летать, когда ему было до смерти тоскливо. «Ха, малой, ты так говоришь, как будто сам побывал в шкуре Дайона». «Хорошо, так и передам». Брат проглотил слезу. «Все, брат, я по правде ухожу». Я впервые назвал его братом, глядя прямо в глаза. «Приятно, когда тебя называют братом!» С довольным видом засмеялся он. А Джасси ждал меня у выхода из больницы. Он очень страдал от боли, которая заставляла его корчиться. У меня боль тоже успела усилиться. Не знаю, как мы добрались до ресторана. Страдания были такими жуткими. Казалось, что кости, едва поддерживающие тело, плавятся. Мы с Аджасси вошли внутрь ресторана и обессиленно рухнули на пол. Но, видимо, благодаря короткой отлучке мы не потеряли сознание. Под вечер шеф выгреб продукты из холодильников и кладовки и принялся за ужин. Он готовил последний банкет. На столе одно за другим появлялись аппетитные блюда. «Мне стало легче на душе», — признался он, беря палочки. «Честно говоря, я знал, что блюдо, за которое Джи Йон и ее друг получили приз, не имеет ко мне никакого отношения. Я спорил, мол, у наших блюд одинаковая концепция, несмотря на отличия в составе и способе приготовления. Хоть в душе и признавал, это не так. Но, знаешь, самым обидным было другое. Осознание того, что она получила приз за блюдо, не имеющее ко мне никакого отношения. Я бы не впал в такое глубокое отчаяние, если бы она победила в конкурсе с блюдом, которое придумала вместе со мной. Мне казалось, будто мной пренебрегли. Конечно, мной двигала ненависть к ее молодому человеку, с которым Джи Йон участвовала в конкурсе. Я верил, что я люблю ее больше, чем мой соперник. Вот почему это было невыносимо. Эх. Он замолчал и глубоко вздохнул. Зародилось странное соперничество. Что-то типа «Ну давай, посмотрим, кто кого уделает. Пойдем до победного конца». Я решил ни в коем случае не отказываться от Джи Йон, ведь я был уверен, что мое чувство к ней сильнее, чем у того, другого, и она вернется ко мне, если я до конца не отступлюсь от нее. Но вчера я осознал, как невообразимо заблуждался. Знаешь, о чем я подумал в тот миг, когда ее жизнь находилась в опасности? «Ах!» — раздался его мучительный стон. Он посмотрел на меня, не скрывая выражения страдания на лице. «Автобус несся на нее, как огромное чудовище. А я подумал, что могу умереть, если брошусь под него, чтобы спасти Джи Йон, совсем забыв, что я уже покойник. Но разве не смешно?» Но тот, ни секунды не раздумывая, кинулся спасать ее. Лицо Аджасси скривилось еще больше. Наконец-то я понял, что мое чувство к Джи Йон было ничем иным, как одержимостью. Во всяком случае, сейчас у меня в душе покой. Как было бы здорово, если бы я понял это раньше. Моя жизнь сложилась бы по-другому. Слава Богу, что я узнал это сейчас и теперь смогу уйти с миром в душе. Нужно будет поблагодарить Сахо. Я думал, что она хитрая лиса, аферистка. Но это не совсем так. Она ведь сказала, что нам повезло встретить ее. Так оно и есть. Попробуй вот это. Я вложил в это блюдо все свое мастерство, приобретенное за долгие годы». Он придвинул ко мне рагу из тушеного батата. Я тоже был благодарен Сохо. Если бы не она, я бы так и не узнал, что бабушка и брат чувствуют по отношению ко мне. Никогда бы не узнал, и как ко мне относится Сучан. Но, как сказала Джесси, было бы намного лучше узнать это при жизни. Если бы можно было повернуть время вспять, я попробовал бы стать хорошим внуком и братом. Это невозможно, но, по крайней мере, я не жалею о том, что жил бабушкиным внуком и младшим братом. Я горжусь и тем, что был другом Сучана. Мы с Аджаси съели без остатка всю его обильную стряпню.